54. Летние субботы почти не отличаются от всех остальных дней недели. Ну, кроме того, что родители дома. Сегодня вообще в Рамстор в кино ездили. Посмотрела еще раз, уже не во сне и с нормальным переводом, «Мистер и миссис Смит». Хотела Артему написать, но не стала его отвлекать. При встрече расскажу. Он целый день с отцом мотается. Может, вечером погуляем после репы Стромослябов? Кстати, об этом. Через полчаса зайдет Бег. Хорошо, что успели вернуться домой. Мои к тете с дядей укатили. Потом, скорее всего, поедут по своим делам до ночи, если маму на работу не вызову. И это тоже очень даже хорошо. Отпрашиваться не придется. И отчитываться, и долго объяснять, что, где, когда. На зарядке пиликает телефон. Сообщение пришло. Бег. Я внизу. Не спеши. Что-то он рано. Аля. Я готова. Иду. Надо быстрее проскочить первый этаж. Воняет жутко. Может, мусоропровод засорился? Или сумасшедшие бабки из четвертой опять чудят? Привет. Денис, как всегда, блин. Этот его накрахмаленный черно-белый стиль. Футболка аж слепит. Серегу поменял. Теперь колечко. Добрый вечер. Тебе идет. Что идет? Серега другая. Та классная, но кресты не мое. Еще бы было мое. Предки бы в гробах попереворачивались. Или восстали вообще. А что, у наших не часто, конечно, но бывает. Спасибо. Вампиры в роду были. Сейчас это модно. Улыбается. Не то чтобы в 32 зуба, так, слегка. Но второй день подряд. А, не, я не год. Еврейские корни со всех четырех сторон. Рефлексивного страха признаться в жидовстве от дедушки с бабушкой у меня нет. Но почему-то каждый раз жду реакции. Кажется, что начнут обзываться, как в школе. Или поменяются отношения. Это многое объясняет. Что, например? Жесть. Он тоже антисемит? Ум. Евреи очень древний народ. И письменность появилась рано, и религиозные книги поколениями учили наизусть. Это тренирует память и развивает мышление. Ты считаешь меня умной или прикалываешься? Последние дни шутит Бек Назаров неожиданно часто. А похоже? Говоришь девушке, что она умная, не верит. Глаза. Хитрые глаза. Не понимаю его, но это вообще не парит. С Беком легко и просто. Можно ничего не изображать, быть собой. Для разнообразия. Пошли? Надо проскочить уже над стему. Сразу на базу? Сначала должок. Где тут вкусное шоколадное мороженое продают? Аля, 55. О, гаражи не такие уж и страшные, когда сюда не одна чешешь. Как все-таки интересно с Беком. Оказывается, квартира его бабушки прямо здесь. В цветных домиках у железки. Он столько знает про историю города. Что и когда строили. Кто первым приехал сюда работать. Как открывались заводы. Звезда и РКК. ЦУП. Впервые слышу, что у нас есть музей космоса. Со станцией «Мир» в натуральную величину. Надо сходить. Почти все здесь. Князь, Мария, Эльдарон. Стоп! Почему Эльдарон открывает базу? Привет, Маша, Андрей. Мы сегодня без надзора. Денис, кажется, обрадовался. Тёмыч с Михалычем все в делах. Попросили Михея посидеть. А я ему пообещал не шалить и проследить. Он придет к концу репетиции ключи забрать. Они с Катькой гулять свалили. Привет, ребята. Вот коза. Забыла поздороваться. В каком лесу меня воспитывали? А, точно, в комитетском. Алла Батьковна, какими судьбами? Наконец решили послушать, как играют настоящие музыканты. Князь уже навеселее или его так плющит без всякого компота? именно как играют, не поют. Включилась сущность. Жестоко и несправедливо. Делано скривился Антон. Даже жаль его. Не было намерения оскорбить ваши чувства. Исключительно мотивировать на чистое исполнение композиции. Приду в фан-зону на День города. Не желаю краснеть за любимых артистов. Исправилась. Молодец. В таком случае... «Прошу за мной!» Первым просочился внутрь князь. За ним двинулись Маша и Андрей. Смотрю на Бека и качаю головой, хлопая ладонью по лбу. Кажется, он меня понимает, ухмыляется в ответ. Брезент отодвинул и держит, чтобы я прошла. «Спасибо! Сколько раз я тут царапалась!» «Не в мою смену!» Сказал, как отрезал. «Странная музыка!» Но играют они все очень хорошо. Хоть и жутко громко. Князь раздухарился, микрофон бы не проглотил ненароком. Минут через 20 после начала репетиции влетел барабанщик Антон. Молча переставил установку под себя и сразу влился. Ни парни, ни Маша даже не остановились. Только когда закончили композицию, Эльдарон многозначительно глянул на Антона и явно избегал смотреть на Дениса. Почему Бек играет на басу? Вроде такой способный, просто сливается с инструментом. Невозможно отличить, где начинается он, а где музыка. Даже глаза закрывает в процессе. Лой говорил, что бас — это самое простое, что может быть из гитарных вариаций. Не тактично будет Дениса спросить потом, наверное. Ни разу даже не пыталась посмотреть на телефон. А смысл? Тут все равно не ловит. А когда у них перекур? Ого! Час без перерыва, лобать! Это, конечно, сильно. Мокрые все. Команда Михалыча уже раза 3 покурила бы. Минут по 10. Пошли подышим. Эльдарон устал. Давно пора, мужики! И дамы! Склонился в реверансе князь. Ждет оваций. А пожалуйста, нам не жалко. Вау! Круто! Молодцы! Хлопаю вытянутыми руками над головой и складываю козо. Смотрю на Дениса и улыбаюсь. От его жесткого, немигающего взгляда прямо в глаза идут мурашки. Очень жесткого, колючего взгляда. Челюсть сжал. Я что-то не так сказала. Снял гитару, выдохнул, мягко поставил бас, тряхнул волосами, подошел к дивану, молчит. Ты действительно крут. Говорю и жду реакции. Да что с ним такое? Спасибо. Ответил сдержанно и сухо как-то. И это все? Что-то не так? Тебе не понравилось, как ты отыграл? Или я мешалась? Честно, старалась, как мышка, не шевелиться. Хочешь, пойду, чтобы не отвлекать? Тараторю, как калаш. Глубоко вдохнул. Выдох. Еще один глубокий и шумный выдох. Пауза. Пауза затянулась. Знаешь, я так, наверное, еще никогда не играл. Денис почти шепчет, медленно выдавливая каждое слово. А я о чем? Ты лучший. Он киснет или в трансе? Закрыл глаза, провел рукой по волосам. Улыбнулся. Наконец-то. Пришел в себя. Отодвинул тяжелый брезент. Выходишь? Аля, 56. Курят и ржут. Обычные ребята. Даром, что крутые музыканты. Воняет, как в подворотне. А чего ты хотела? Гаражи же. Скажи спасибо, что только сигаретами. Надо найти, где тут есть сеть. Проверить сотовый на наличие сообщений и пропущенных звонков. От всех маломальски заинтересованных в моей судьбе. Опа! Аля нынче на расхват. В хорошем смысле. 5 сообщений. Дарья. Алла, привет. Послезавтра хотим с Ксю съездить в Москву погулять. Ты с нами? Ничего себе, отвечу сразу. Аля. Конечно, погнали. Время и место. Кто у нас на следующее? Мама. Мама. Мы с отцом поедем поиграем. Не жди, ложись. Новости одна лучше другой. Значит, часов до 12 их точно не будет. А если выигрывать начнут, то до часу. Мама. Дома в 10. Позвоню на домашний, проверю. Не позвонишь. Проходили. Но рисковать глупо. Плюс-минус 15 минут. Ответ. Аля. Конечно, мам. Люблю. Теперь от Арагора. Все сжимается, когда читаю даже название контакта. Мой Артем. Может, перезаписать его как любимый? Или еще как-нибудь? Что там? Арагор. Малышка, я вымотался совсем. Отец загонял. Ложусь спать. Целую. Крепко. Девочка моя. Время отправки сообщения 18:00. Настолько устал, что в субботу, практически днем, надо дрыхнуть. Чем таким? Можно заниматься целый день. Мешки с бетоном грузить. Ладно. Не стану сейчас об этом думать. И отвечать не хочу. Чувствую, врет. Обидно до слез. Пустота такая сосущая внутри. Затылок тянет. Но почему сразу врет? Ну, устал, ну, бывает. Просто так хотела его увидеть. А это неожиданно. Женек. Женя. Привет. Ты как? Давай встретимся. Жаба пропал с радаров почти месяц назад. Ни слуху, ни духу. Привет пока на репетициях, и все. Аля. Здорово, Жень. Я отлично. Ты как? Давай увидимся, конечно. Аля. Тихий и спокойный голос Бека, кажется, слышу с первого раза. У нас вторая часть марлезонского балета. Идешь? А можно? Я тебе точно не мешаю там. Почему-то вдруг захотелось взъерошить его явно зафиксированную гелем идеальную прическу. Наоборот. Вдохновляешь. Такой серьезный, что противно. Зачем себя останавливать? Беру и резко зарываюсь руками в черные с седой прядью волосы. Тогда пошли. Искусство само себя не изобразит. Ха! Стоит в шоке. Даже рот приоткрылся чуть-чуть. Заржал. Так-то лучше. А то я думала, что ты из камня. Офигеть, как разошлась. Гуляй, рванина. Бег 5. Стромослябы сворачивались. Несмотря на опоздание барабанщика, репетиция прошла на ура. Князь практически всегда попадал. Эльдарон поймал кураж. Маша честно старалась, а ударник был в ударе. Денис? А что Денис? Денис всегда играл отлично. Никто и не заметил в техничном беке неуловимой разницы исполнения. Но она, разница, без сомнения, имела место. И еще какое. Закрыв тяжелую металлическую дверь, Эльдарон набрал Михея и договорился поймать их с Катей на пересечении проспекта и канала, чтобы вернуть ключи. «Не расходимся! Кто по пиву и напам?» Свойственной себе шутовской манере прогремел князь. «Можно». Андрей повернулся к своей девушке, забирая ее тяжелый чехол с синтезатором. «Да, Маш?» Маш кивнула. Барабанщик Антон отказался под предлогом жуткой усталости. «Алказаец! Вы же нас не бросите!» Раздухарился князь и попытался обнять рыжеволосую девчонку за плечи. Отставший, чтобы закурить, Бек механически двинулся вперед. Но Аля сама медленно через голову сняла руку князя и с редкой для нее холодностью сказала: «Еще раз так сделаешь, дам в глаз. А пиво я не пью. Сидр еще куда ни шло, но, пожалуй, не сегодня. Не хочу портить алкоголем послевкусие от приватного концерта». «Мадам, ну почему же?» — продолжал настаивать солист. «Между прочим, мадмуазель...» — начала была девушка, но Денис перебил. «Нам с Алей нужно обсудить проект. Хочу вечером начать собирать». «Что за проект?» — удивился Эльдарон. «Я предложил себя в проверке реальности теории расчета прогрессии эффективности тренировок с помощью дифференциации повторений и минимального увеличения нагрузки. Видимо, расчет должен быть по формуле. Не очень сложный, но и не такой простой, чтобы делать эти вычисления пошагово вручную. Формулу придется выводить и писать алгоритм». Со своей обычной ровной интонацией сказал Бек. «Покажешь потом? Даже интересно, до чего додумаетесь», — попросил Андрей. «Если получится, то обязательно». Широко улыбнувшись, закусила нижнюю губу Аля. «Убег Назарова и не получится! Ты его плохо знаешь!» — ухмыльнулся солист. «Я над этим работаю!» — в тон ему ответила девушка. Попрощавшись с группой, Аля и Денис свернули к разноцветному домино пятиэтажек. До проспекта так было дольше и темнее, но им обоим хотелось пройтись. Парень почти докурил, и при каждой затяжке оранжевый светлячок сигареты ярче подсвечивал его лицо. Аля взяла Бека за локоть. Короткий электрический импульс пробежал по телу молодого человека. Вдруг ему стало холодно. Холодно в жаркий июньский вечер. «Извини, можно?» — постфактум застеснялась девушка. «Тут стремновато». «Нужно». Ничего оригинальнее Баумансу в голову не пришло. Бицепс напрягся сам собой. Вот это уже совсем смешно. Мысленно иронизировал Бек. Еще какое-то время они молчали. Но Алина любопытство взяло верх. «Денис, ты меня останови, пожалуйста, если я не права или не туда лезу». Замолчала, потом продолжила. «Мне говорили, что бас-гитара — это не очень сложный в обращении инструмент. А ты как бы правильно выразиться. Мало того, что талантливый и чувствуешь музыку. Не спорь, ладно? Это понятно сразу». «Не буду спорить. Мне интересно, к чему ты ведешь». Бек улыбнулся уголками губ. Пускай сейчас это было не разглядеть, Аля почувствовала, что может продолжить. «Так вот, почему не соло?» Такого Денис не ожидал. В голове пролетели все мысли сразу. Снова возник главный вопрос, остающийся без явного ответа. Откуда в общей серости города взялась эта девочка? «У меня есть обычная электрогитара, и я играю. Если быть точным, играл. Но чтобы играть так, как я хочу, нужна практика. Чтобы играть так, как я хочу, нужно все время только играть. На меньшее соглашаться просто не имеет смысла. Просто невозможно, понимаешь? Я слишком люблю музыку. Тебе правильно говорили, бас во многом проще». И опять они шли в тишине. Начались фонари. Значит, проспект был уже совсем близко. Шелестела еще свежая листва. Гуляли подростки, собачники, парочки и одиночки, а они просто шли. Метрах в 100 от своего подъезда Аля вдруг резко остановилась и дернула Бека за руку. «Ты можешь на меня обижаться. Можешь даже больше не общаться со мной, но я все равно скажу. Ты, конечно, очень умный, но дурак. Да слушай». Голос девушки набирал уверенности с каждым словом. «Какая разница, как играть? Кто определяет, хорошо или плохо? Князь, что ли? Ильдарон? В такой тонкой штуке, как творчество, не может быть объективного критерия, плохо или хорошо. Просто внутри не держится. И все. Просто если не сыграешь, не напишешь, не нарисуешь, не станцуешь, в конце концов разорвет изнутри. Тут или получаешь удовольствие от процесса, или нет. Результат вторичен. Понятное дело, что ты не Брайан Мэй, Крис Ри, Джо Сатриани или Джимми Хендрикс. Кто там еще есть? Я не очень компетентна в великих гитаристах. Но вот я точно не Ахматова, не Цветаева. Ну и что? А плевать мне на это. И стихи писать не перестану, сколько бы и что бы кто ни говорил. Почему, знаешь? Да потому что просто не смогу. Это физически больно, понимаешь? А ты, конечно, сильный, суровый, ответственный, взрослый. И выходит, что очень жестокий. К музыке и к себе. И я все это говорю, не знаю почему. Просто если такие, как ты, если ты будешь несчастным, неполноценным, то что нам всем обычным вообще остается? Они стояли. Бек смотрел на девчонку и молчал. У Али слова тоже закончились. Потом потекли слезы. Денис обнял девушку. Прижал ее голову к себе. Уперся подбородком в макушку. Она плакала тихо. Казалось, что долго. Они стояли. Я знаю, что на меня нашло. Прости, пожалуйста. Отстраняясь, вытирая лицо кистями рук, локтями и предплечьями, тихо сказала Аля. Не надо. Да, не надо было все это. Не знаю, почему. Зачем я... Не надо извиняться. Холодным тоном произнес Бек. Смотрел на нее и видел... Казалось, что впервые. По-настоящему видел. Денис, я пойду. Конечно. Уже поздно. Номер Аськи напиши сначала. Пожалуйста. Парень протянул девушке мобильник. Аля, 57. Середина недели, а все так насыщено, что, кажется, уже прошла целая вечность прошлого четверга или среды, когда мы в последний раз встречались с Артемом. Звонила ему сама, конечно, писала. Он даже отвечал. Но на этом все. Странный какой-то. Говорит, что Макс в отпуске и приходится сидеть постоянно в палатке с DVD. На репетициях, по крайней мере, Арагор все это время не появлялся. Со слов ребят, конечно. Хотела сходить в Сатурн, но пока отмазываюсь сама от себя. Типа занята. Тут два момента. Бегать за Тёмой и навязываться не хочу. Это раз. И действительно, много всего происходит. Это два. Почти каждый день с девчонками. Без них закисло бы совсем. Чуть ли не по рукам бьют и телефон отбирают. Мы то на стадионе висим, в бадминтон и в волейбол играем, то в Москву умотались по Арбату гулять с Ксюхой и Дарьей. Было, кстати, офигенно. Надо повторить. Жаль, конечно, что без Маруси. Ей пришлось с младшей сестрой сидеть. Ну, а потом нам всем приходится ее мелкую развлекать. Гулять с коляской 2 раза в сутки по 3 часа. Сомнительное удовольствие. Тренируюсь каждый божий день, как не в себя. Мышцы каменные уже, только ванна спасает. Надо ведь, как Бек выражается, собирать доказательную базу. Записывать все заставляет. Тетрадку расчертил. Сам. Важно правильно систематизировать. Без запросов. С моей стороны. А откуда им взяться-то? Отчитывается, что успел сделать. Опять-таки, когда Денис в зале на металлисте тренит, тоже пишет. И не влом. Удивительный чувак. После того разговора вспоминать стыдно. Когда я сначала на него наорала, а потом рыдала, как корова. Он почему-то со мной еще общается. Вроде как не обиделся. Гулять не звал, но куда ему гулять? Не представляю, когда Денис спит вообще. Если в принципе спит. Может, он не человек и послан к нам из будущего, чтобы спасти таки Сарочку в моем отдельно взятом лице. Надо на репетицию к Стромослябам сходить. Отбиваться от приставаний князя уже порядком надоело, да. Но оно того стоит. Просто смотреть, как играет бег. А как Машка с Эльдароном друг с другом общаются. Все равно, что Ромео и Джульетту в реальном времени наблюдать. Только без кинжалов, ядов и братоубийств. Надеюсь. Вот это любовь. У нас с Артемом не так. А почему не так-то? Он же вроде назвал меня любимой. Ага, назвал. А потом свалил в туман. Кстати, о потеряшках. Совсем забыла про Женька. Он вроде встретиться хотел, а сам слился. Может, бухой был. Надо ему написать. Потом как-нибудь. Бег 6. На пандусе многоэтажных гаражей всегда терлось много длинноволосых парней. Как один в косухах, с проколотыми ушами, пивом в одной руке и сигаретой в другой. Половина ребят ходили в металлическом обвесе круглогодично. И в плюс, и в минус 30. Среди них в основном были музыканты-любители. Но встречались и просто сочувствующие. Те, кто коротал время за прослушиванием каверов в специфическом исполнении местных команд. Сегодня по графику играла группа Михалыча. Бег вышел на замену часто выбывающего Женька. По большому счету, причина Дениса не интересовала. Но статистика выходила как минимум странная. Из последних 6 репетиций на 5 Женя отсутствовал. Уже в который раз Бег Назаров ловил себя на мысли, что если бы не предстоящее выступление, он бы давно отказался. Вот и сегодня идти совершенно не хотелось. Иногда жаль, что существует слово «надо». У входа на базу стоял клавишник Михей и вокалист Дима. «Привет. Это полный состав на сегодня?» Поздоровался Денис. «Здорово. Михалыч с Тёмычем уже внутри. Мы просто дышим», — ответил Торин. «Судя по тому, что вы не курите, воздуха там не хватает». Не сдержался Бег. «В точку!» — ухмыльнулся Михей. «Атмосфера сомнительная. Опять появилась Лара». «Аля тоже будет?» В проброс спросил Денис. «А это очень хороший вопрос», — жестко сказал Торин. «Я так понимаю, что нет. К Михалычу сестра просто так посидеть практически не является. Знаешь, хоть и не мое дело, но ситуация неприятная. От того, кто на диване, тоже зависит качество исполнения, согласись». С репетиции уходили в обратном порядке. Сначала клавишник, басист и вокалист, а потом уже барабанщик, солист и его сестра. Несмотря на тяжелый чехол с гитарой, Бег пошел домой пешком. От комитета до космодрома было прилично, но существуют решения, которые необходимо выносить. Проходя мимо Алиного дома, Денис автоматически остановился. Посмотрел на знакомый подъезд. Достал пачку, чтобы закурить. Убрал обратно в карман. Захотелось написать или позвонить. Но он не мог. Пока не мог.